Доброй ночи. 26 июля 1875 года в семье протестантского священника в Швейцарии родился Карл Юнг, один из величайших мыслителей 20-го столетия. И мне кажется, что такие понятия Юнга, как коллективное и бессознательное, архетип, экстраверты и интроверты, самость, проблемы человеческого «я». В общем, пожалуй, все его главные понятия стали привычными в разговорном обиходе. И в обиходе не только психологическом, но и самым повседневным. Когда мы не можем чего-то понять, мы очень часто говорим, ну, наверное, это архетип. Во всяком случае, мне нередко приходится это слышать. Поэтому я решил попробовать сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», вспомнить о дне рождения Карла Юнга. Ну, надо же хотя бы раз в год говорить о великих психологов, которые так или иначе определили судьбы науки о человеческой душе, которой посвящена наша передача. И вот что я предлагаю, поскольку в действительности Карл Юнг – тема необъятная, и я понимаю, в общем, что вряд ли найдутся люди, которые смогут вот так сходу позвонить в эфир и сказать что-нибудь о Карле Юнге. Хотя, конечно, мне бы очень хотелось услышать таких людей сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программ «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514, постоянный телефон наших прямых эфиров. А еще я предлагаю, ну, для того, чтобы понять, о чем же все-таки думал Карл Юнг, начать сначала его интереса к психиатрии. Когда он поступил в Базельский университет, чтобы изучать медицину, Юнг мечтал стать хирургом. Ну, в общем, было много разных проблем и на этом пути тоже. Но вот однажды дети каких-то из его родственников пригласили его поучаствовать в семейном спиритическом сеансе. С этого все начиналось. Надо сказать, что спиритизм в конце XIX века был в огромной моде, и Европа, и Россия, общества спиритические насчитывали своими членами никак не менее 4 миллионов человек. Очень много, фактически, появлялась такая религия спиритизма. Впрочем, она, по-моему, сохраняется и до сих пор. Нет-нет, но кто-нибудь обязательно крутит столы или вызывает духов. В общем, сеансы эти семейные тогда проводили точно так же, для развлечения. Так вот, одной из участниц того сеанса была 15-летняя девушка, которая, входя в транс, в соприкосновение с духом, вдруг, а это была немножко странненькая по воспоминаниям Юнга, но и не очень образованная девушка, которая говорила на таком сленговом швейцарском немецком языке, которая вдруг изменилась внешне и превратилась в благородную даму, которая говорила на высоком литературном немецком. Обычно скромная и застенчивая, Юнг ее хорошо знал, она стала вести себя уверенно и с достоинством. Юнг никогда не видел в этой девушке таких качеств. Остальных участников это совершенно не волновало, они, в общем, принимали это за игру. Но только не Юнг. Его поразило, что эта 15-летняя девушка так изменилась в этом своеобразном спиритическом трансе. И ему захотелось разобраться в этом явлении. А к ответу на этот сложный вопрос, в общем, Юнг подходил всю жизнь и подходил абсолютно систематически, по его собственному признанию. Есть довольно большой круг проблем, о которых, ну, как бы не принято задумываться. Конец XIX века, Европа и Россия, 4 миллиона человек крутят столы, передвигают буквы на досках и вызывают духов. Что это за странный феномен такой? Как его объяснить? Что это? Массовое безумие, нашествие бесов или все-таки что-то иное? В действительности ни психология, ни психиатрия тогда не любила и сейчас не любят обсуждать даже близко похожих тем. Вот поэтому я предлагаю вам сейчас даже не задумываться о современных феноменах, а вот вспомнить именно о спиритизме. Люди собирались вместе, беседовали с душами умерших. Как вы для себя, дорогие радиослушатели, объясняете причину этого феномена? Может быть, вопрос о том, что же все-таки это такое, заставит и вас задуматься о тайнах человеческой души. Если у вас есть какие-то предположения или ответы на этот вопрос, мы ждем ваших звонков по тому же телефону 495-956-1514. Ну, Юнг действительно систематически занимался наблюдениями, и в 1902 году вышла работа, первая печатная работа Карла Юнга, которая называлась «Психология и патология так называемых оккультных явлений». Вот ради того, чтобы разбираться в этих явлениях дальше, Юнг стал ходить на скучные и неинтересные лекции по психиатрии, потому что, как он писал сам, цитирую, «психиатрию в то время презирали», но никто на самом деле ничего не знал о ней. А психология не рассматривала человека как единое целое, никто не приводил патологические отклонения в единую систему. Врач постоянно находился в одном заведении со своими пациентами, а заведение, в свою очередь, стояло изолировано на краю города, как старинный репрозорий с прокаженными. Никто не хотел даже смотреть в эту сторону. Врачи часто знали об умственных болезнях почти столько же, сколько люди, просто увлекающиеся психиатрией. Умственное заболевание считалось безнадежным приговором. Психиатр в то время считался странным человеком. Так что вот примерно в такой ситуации рождались размышления и Фрейда, и Юнга о психологии и психиатрии. Что вы думаете о спиритах, дорогие радиослушатели, и что можете сказать в память Карла Юнга по телефону 495-956-1514. Музыка, по мнению Юнга, как и поэтическое творчество, появляется, рождается из коллективного бессознательного. И тот, кто... Вот сегодня одна из самых известных, наверное, безумных исполнительниц нашего времени со своими стихами и музыкой, пришедшими, ну, по Юнгу оттуда, из коллективного бессознательного. Благодаря своей публикации оригинальной, между прочим, и абсолютно «Психология раннего слабоумия», Юнг узнал о Фрейде. Все, наверное, знают, что невозможно этого не сказать, что Юнг был ближайшим учеником и в течение 6 лет ближайшим соратником Фрейда. Они встретились в том же 1906 году, и, как пишет Юнг, цитирую, «наша встреча продолжалась 13 часов без перерыва. Мы говорили, говорили, говорили. Для меня, как и для всех тогда, Фрейд был очень странным феноменом. И затем я как будто отчетливо увидел его точку зрения и примерно понял, с чем же все-таки я не соглашусь». Вот так вот смотрел он на Фрейда, ну, как бы заранее в чем-то не соглашаясь с учителем. Ну, а мне всегда казалось, что понятие коллективное, коллективного бессознательное нам в чем-то должно быть очень близко, поскольку, ну, наш народ всегда же отличался склонностью к коллективному, групповому мышлению. Это, я думаю, тоже такое достаточно общее место. И вот, мне кажется, ну, очень отчетливо это связано с тем, что говорит о Юнге наша любимая радиослушательница. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Коллективное бессознательное – это когда то, что я делаю, пишу или думаю, носится в воздухе. Малознакомые люди говорят о самих себе, но я слышу в этих разговорах знакомые мне настроения, чувства, мысли, иногда совпадающие с моими, иногда понимаемые вовсе не в том смысле, а прямо в противоречащие моим намерениям. Обычно истолковывают все не так. Спасибо за внимание. До свидания. Искренне ваша Света. Вам спасибо, Света. Вот Света представляет себе, ну, как бы, такой практически народный взгляд на Юнга. Стало быть, он существует. Здравствуйте, Сергей Александрович. Нет, город Саратов, города Саратова нет у нас на связи. Здравствуйте, Александр Михайлович. Александр Михайлович, доброй ночи. Здравствуйте, психиатр из города... Ну, я ваш коллега, я вам звонил неоднократно, в общем, наверное, из всех психиатров, я звонил вам, я, да? Наверное. Дело в том, что коллективные бессознательные, понимаете, стоит только подумать, и приходишь к выводу, что оно на самом деле есть. Тут можно долго говорить и долго размышлять об этих вещах. Что еще могу сказать? Ну, вы знаете, как и, наверное, я, что Юнг стал потом противником Фрейда в свое время. Спасибо, Александр Михайлович. Ну вот, мне бы и хотелось, наверное, в этом цель всей передачи, чтобы слушатели подумали о том, что же оно значит, коллективное, бессознательное, и как-то почувствовали, что оно есть. Потому что если бы мы это почувствовали, почувствовали, что в нас есть, как говорил Юнг, некоторое общее основание, наверное, мы бы научились как-то совсем по-другому относиться друг к другу. Если бы поняли, еще раз повторюсь, что это общее основание существует не вовне, в виде партии, идеологии или чего-то другого, а внутри, там же, где лежит индивидуальная бессознательная Фрейда, которую Юнг, собственно говоря, означал как личное бессознательное. Существование такой формы бессознательного, конечно же, никогда не отрицал. Он развивал первичную картину Фрейда. А вот их расхождение, на самом деле, является совершенно замечательным для меня фактом, потому что очень много говорит об обоих, и о Фрейде, и о Юнге. Вот Юнг вспоминает беседу в Вене, которая иллюстрирует, ну, как бы главную, глубинную причину их расхождения. Цитирую. Фрейд говорит: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне никогда не оставлять теорию сексуальности. Это самое важное. Понимаете, мы должны сделать ее догмой, неприступным бастионом», продолжает Юнг. Несколько удивленный, я спросил его: «Бастионом против чего?» На что он ответил: «Против черных потоков грязи». Тут он на секунду замолчал и добавил: «Черных потоков грязи оккультизма». Слова «бастион» и «догма» встревожили меня, пишет Юнг. Ведь догма, то есть неоспоримый постулат веры, устанавливается только тогда, когда ставится цель подавить все сомнения раз и навсегда. Я знал, что никогда не смогу принять подобного отношения. Судя по всему, словом «оккультизм» Фрейд означал практически все знания о психике, которые накопила философия и религия. Он все их скопом пытался отрицать. Конец цитаты. Вот это, наверное, необыкновенно важно. Фрейд считал, что людей и пациентов нужно ограничить сексуальностью, потому что они оказываются иначе, в каком-то слишком сложном мире. Ведь отчасти наш мир есть результат вот той самой фрейдовской догмы. Вот на эту часть воспоминаний Юнга, это цитата из книги «Воспоминания, сновидения, размышления», почему-то обращают внимание очень мало. Здравствуйте, Вера. Алло. Не по той теме, ну, вы только что говорили, я, наверное, по Юнгу, но немножко в другом русле. Вот, как бы, тоже читала Юнга, мне он очень нравится, но, насколько я поняла его, я тоже читала эту книгу «Воспоминания, сновидения, размышления». Я вас на секунду перебью. Вот, и, насколько я поняла оттуда, он считал себя не в полной мере автором многих своих идей. То есть он, как бы, считал себя проводником мыслей, которые приходили к нему откуда-то. Хотя бы, если даже вспомнить его наставника, ну, гуру Филимона, он же потом, как сам писал, многие мысли именно Филимона считал должным реализовать в науке, что ли. То есть он сознательно давал в себе место чему-то большему, чем он сам. И с этим большим он поддерживал связь благодаря фантазиям и снам. Он им доверял. Он проживал как бы с ними жизнь. Ну, напополам, что ли. Ну, несомненно, правда, Вер, идеи Юнга чрезвычайно близки понятиям Платона. Во всяком случае, сам Юнг это, конечно же, признавал. Как вы помните, Сократ у Платона имел внутреннего партнера, внутреннего двойника, uh-huh. которого называл демоном или даймоном. Uh-huh. А Юнг называл своего внутреннего двойника и внутреннего партнера, он представлял собой такого старого смешного деда, русским, между прочим, именем Филимон. И, конечно же, На самом деле, и снова, вот об этой самой цитате из Фрейда. Проблема ведь, то есть не из Фрейда, а цитате, которую я приводил из Юнга. Проблема ведь заключается в том, что, да, до, наверное, конца XVIII века на книгах ведь не ставили авторов, потому что человек не чувствовал, что книги может писать он сам. Его соавтором всегда был Бог. И поэтому вежливо было, говоря от имени автора, говорить «мы». Юнг только повторил эти слова. И вообще тот факт, что он был невероятным эрудитом и использовал, пытался использовать для своей науки, для психологии или аналитической психологии, которую он формировал, материал размышлений всей человеческой культуры, в отличие от Фрейда, который, еще раз говорю, пытался ограничить. Вот. Так, а как это связано с бессознательным? Сейчас попробуем, как это связано с бессознательным. Ну, откуда, собственно говоря, приходят идеи? Ведь именно место, откуда приходят идеи, платоновский мир эйдосов, мир чистых идей. Это и есть коллективное бессознательное Юнга. Вот цитирую. «В воде искусства, в нашей воде, которая есть также не что иное, как хаос, следует усматривать огненные искры мировой души, как чистые сущностные формы вещей. Эти формы соответствуют идеям Платона, на основании чего можно приравнять вот эти самые формы вещей к архетипам. Если предположить, что формы, накапливаемые над небесами, суть философская версия, суть философская... Да, я только поняла, я слишком преувеличила роли его личного опыта в своих размышлениях о нем. У него было все гораздо более отстраненно, более холодно, более по-философски. На самом деле, так вообще не бывает. Я думаю, что книга «Воспоминания, сновидения, размышления» — это личная книга. Да. Это, вот, насколько я поняла, это исповедь. Такое очень эмоциональное это, у меня было восприятие. Это исповедь. Почти прямой перевод, да, «былое и думы», если продолжать наш разговор. А вот когда он формулировал свои аргументы или свои выводы, то он был очень корректен. И... То есть, получается, какой вывод человек должен сделать, в принципе, ну вот обычный человек из теории Юнга о бессознательном для себя? То есть, вот эти идеи, то пространство, где, откуда нужно черпать идеи, как их нужно черпать? А как их нужно черпать, вы знаете... Да, что человеку нужно для этого делать? Вы знаете, Вер, понимаете, какая штука? На самом деле этому посвящены все наши тренинговые программы. Ну, я понимаю, но ну, вот как просто, раз о Юнге. Ну, просто решительно все, потому что, вообще говоря, идея анализа символов в личном применении. Идея – символ драмы. Как идея. Разработка первичная принадлежит Лейнеру, а вот идея всего этого принадлежит Юнгу. И поэтому «Волшебный город» и тот цикл, который идет сейчас, это прямое продолжение мысли Юнга. Может быть, Юнг сам во многом бы с этим... Ну, то есть, непосредственно связь между вот этим бессознательным человеком может осуществляться с помощью воображения. Конечно. Более того, в определенном смысле, говоря о Юнге, то если не считать наших вот этих личных, да, детских и сексуальных воспоминаний, то все остальное, наше воображение, это, собственно, и есть коллективное бессознательное. Стоит только вдуматься в то, что мы вкладываем. Да, но это, получается, очень тесно связано с творчеством. Это и есть творчество. Это и есть творчество. Но судя по окружающему, ну так, если смотреть на окружающий мир, творчества очень мало. Это значит, что в них мало бессознательного? Полным-полно. Только как бы... Понимаете, какая штука? И вот тут, Вер, не могу очень долго говорить с одним человеком, хорошо, поэтому скажу в заключении нашего разговора, да, что вот тут-то вот и таится еще одна очень интересная деталь, которую, о которой не очень задумываются. В действительности вот тех самых людей, в которых превалирует личное бессознательное, Юнг называл экстравертами. То есть теми людьми, которые как бы принципиально, как Фрейд. Фрейд для Юнга был экстравертом. Ограничивают себя миром повседневности. И могут опираться, ну, как бы только на то, что они в состоянии пощупать руками. А вот людей, которые идут глубже, он называл интровертами. И, например, Альфреда Адлера считал интровертом. Ну, это довольно сложная история, но для нас, для нашей передачи, это вот как раз понимание этого очень важно, потому что вообще понятия экстраверта, интроверт, Юнга и всевозможными психологическими классификаторами и какой-нибудь соционикой было опошлено, на мой взгляд, до «не могу». Но вот суть его как раз и заключается в том, ограничивает ли себя человек личным бессознательным. Или хочет задумываться, анализировать, писать о архетипах коллективного бессознательного. Вот если он хочет это делать, если он хочет задумываться о мифах своего воображения, вот тогда он прикасается к вот этой самой основе нашей психики. Спасибо, Вера. Еще одна музыкальная пауза. Dark angel parachutes down into an abandoned tomb. He says, oh, I've been looking for a certain white clown. Doesn't look like you're it. You're the only one around, so I guess you'll have to do it, he says. So anyway, how are you doing? I say, actually I can't stand all the new machines. It's supposed to be all brand new, but it all looks the same. He says, oh, it looks like you're bored. It sounds like you're bored. So try this, he says to me. Why don't you get an old beret? And why don't you find an old cafe? And sit at a table and write something new that's never been heard before. Or write your own manifesto. That would do. Just make sure you use a pencil so you can always get it, you know. Things I bought, I can't believe what they cost. Just a lot of plastic and numbers on my credit card. I'm feeling kind of lost. The room that used to seem so small, I can wrap my arms around it. Now it seems really big and sad. All from your pictures I guess that you were tall, but actually, gotta go now. Не только грустно содержится в коллективном бессознательном радость, писал Юнг, не говоря уже об искусстве, содержится там же. цитирую, говорящий на языке первообразов коллективного бессознательного, то есть, говоря на языке тех самых архетипов, говорит великим множеством голосов, он покоряет и потрясает, и в то же время извлекает описываемое из области случайного и приходящего, и возвышает его до уровня вечного. Он преобразует нашу личную судьбу в судьбу общечеловеческую, тем самым пробуждая в нас все те благодатные силы, которые всегда помогали человечеству преодолевать опасности и выдерживать даже самые долгие ночи. Именно здесь кроется тайна воздействия подлинно великого искусства. Конец цитаты. Вот что наша замечательная радиослушательница Наташа сказала о Карле Юнге. Добрый вечер. Спасибо за тему, которая поднята в сегодняшней программе. Понятие коллективного бессознательного субъективно воспринимается как некое информационное поле или сфера, предчувствуемое на протяжении жизни, но непостижимое до конца индивидуальным сознанием. Что-то подобное проскальзывает в миг случайного совпадения. И, похоже, это чувствовалось испокон веков, ведь аналогичную предпосылку содержит суть любой религии. Концепция Карла Юнга в этом смысле не нова, но ее бесценный дар в конкретизации выражений того, что прежде было предчувствием. Поскольку именно Юнг впервые берет на себя смелость утверждать наличие недоказуемого. С появлением термина некая интуитивно прослеживаемая область становится доступна пониманию большинства. Тем самым она привносится в практику. А также, ведь концепция коллективного бессознательного – это вдруг совершенно иное, не антропоцентрическое представление о психике. Оно вдруг предполагает наличие внечеловеческого, внеличностного, единого бессознательного. И в этом нюансе заключено, на мой взгляд, по-настоящему творчество Карла Густава Юнга. Ведь структуру психики старается постичь сам исследователь. Человек – субъект. Субъект, неуклонно обладающий самосознанием и индивидуальностью. А значит, испытывающий упругое чувство ограничения от окружающего мира и человечества в целом. Все суждения и представления нехотя строятся из центра индивидуальности самого человека, из чувства отличности. И с этой позиции сознание кажется собственным. Образы, мысли, сновидения субъективно своими, неведомыми другому. Итак, осознание движется снизу вверх, от частного к общему. Коллективное бессознательное ощущается как субстанция смысла. И поскольку именно смысл составляет ее содержание, то лишать ее осознанности кажется как-то противоестественным. Оно ощущается сознанием, но только если определить, что здесь считать за сознание. Если за сознание принять, что это некоторая информация, смысл, обладающий своей самостоятельной логичностью, то отсюда оно сознательно, то есть как единое знание и опыт человечества. И оно же бессознательное относительно конкретного индивида и его частного сознания, поскольку индивидуальное сознание позволяет нам выделить актуальную информацию на данный конкретный момент. Оно скорее соответствует мышлению, информацию, оперируя которой человек может существовать и ориентироваться. Архетипическое содержание, содержание коллективного бессознательного, остаются неосознаваемыми, то есть бессознательны по отношению к частному сознанию. Собственно, и Карл Юнг предполагал, что бессознательное не означает отсутствие сознания. В своей работе о природе психии он определял бессознательное как множественное сознание. То есть нашему индивидуальному непосредственному опыту доступно только осмысленное. Мы чувствуем, что сознание находится в постоянной взаимосвязи с индивидуальностью. Эго или индивидуальность выступают как его центр, организующее начало. Но, однако, на ранних этапах развития сознание нерефлексируемо. Если у высших животных заметно проявление, подобное сознанию, то это не означает наличие у них эго. И, несмотря на живое и активное постижение мира малышом, его самосознание только формируется. В итоге Юнг приходит к выводу, что даже на самых высших стадиях оно не бывает полностью интегрированным. Скорее, оно способно к неограниченному расширению. Возможно, и искусство, культура, и мифология в целом изначально возникли как выражение коллективного бессознательного через призму психики отдельных людей. Сказки, былины, традиции слишком напоминают сновидения человечества. Современник Юнга, немецкий психоаналитик Карл Абрахам в книге «Сон и миф» придерживался взгляда, что мифы – это продукт бессознательной деятельности всей нации, народности в целом, а не конкретного индивида. И аналогичный отклик чувствуется в гипотезах Людвига Лейснера, предполагавшего, что сюжеты сказок являются производными сновидений. Вот приблизительно так интуитивно откликается это понятие. Спасибо, до свидания. Спасибо вам, Наташа. Мне хотелось сказать, что и это мы тоже когда-то обсуждали, о том, как сюжеты любимых сказок оказывают влияние на всю человеческую жизнь, на его судьбу. И это тоже идея Карла Юнга. Но, возможно, самое важное в Юнге и психиатрии, и психотерапии так и не доходит, в том числе и до массового сознания специалистов. Ведь читать Юнга, ну, в нашей стране это что-то вроде хобби, не имеет отношения к профессиональной деятельности. А вот главное в Юнге – это то, что он объективно, чрезвычайно подробно и убедительно доказывал, что все, что происходит необычного с пациентами психиатрической клиники, невозможно объяснить только их биографией, их семейным воспитанием, подавлением инстинктов, в общем, всем тем, что использовалось в психологии, психиатрии до него. Огромное количество сюжетов, галлюцинаций, сновидений, ошибочные суждения, которые почему-то не исправляются разумом, как будто находятся за пределами какого-либо личного опыта. И поэтому Юнг считал, что психически больной человек – это своего рода ослабленный фильтр, сквозь который прорывается содержание вот того самого коллективного бессознательного, какой-то совершенно иной, не помещающийся в голове у отдельного человека формы множественного сознания. Он сознательно, как все психоаналитики, избегал религиозных терминов в заключениях. Он использовал их лишь для сравнения. Но, тем не менее, конечно, он понимал и очень много писал о том, что абсолютный дух Гегеля и дух Божий – это понятия чрезвычайно близкие тем, которые он анализирует. Вот эти вот идеи множественного сознания или архетипы, цитирую, «вырастают из бессознательного и заполняют сознательную часть разума своими таинственными и непостижимыми убеждениями и импульсами. По-моему, роковой ошибкой было бы считать психику человека чем-то исключительно личным и объяснять ее исключительно с личной точки зрения. Такое объяснение применимо к человеку только тогда, когда отношения, в которые он вступает с людьми, и дела, которыми он занимается, не выходят за пределы обычных или каждодневных. Конец цитаты. И раньше, и сейчас термин «коллективное бессознательное» путают с бессознательными действиями толпы, групповым разумом. Но на самом деле коллективное бессознательное – это не персональное приобретение человека. У разума всех людей есть общий фундамент, общее основание, писал Юнг. И именно его он и называл коллективным бессознательным. Я ничего не успеваю больше сказать сегодня. И темы в последнее время какие-то очень сложные. Поэтому давайте поговорим о психологии мобильных телефонов. Ну, серьезно, это же предмет, который знает всякий. Мобильные телефоны чем-то изменили нас. А вот чем? Что с нами произошло? И не кажется ли вам, что сеть в интернете и невидимая сеть, которую образовали мобильные телефоны, вдруг становится похожей на вот эту самую сеть коллективного бессознательного Юнга с его искрами или звездочками, или архетипами, которые составляют узлы этой сети. Может быть, мобильный телефон является своеобразным косвенным подтверждением идей Карла Юнга о мобильных телефонах во время эфира в ближайшую среду. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. One beautiful evening in the Garden of Eden, a snake came walking in the twilight. He was leaning on his ivory cane, and he said, "Let me tell you a little secret about life. There's a certain shyness to a knife or a diamond. Another blue day in a nowhere place. We're singing, hey, hey, none in there. I'm a little teapot, short and stout. Took me over and wore me out. You know, when the Egyptians built their steam trains, they didn't have any fuel to burn. No wood, no trees anywhere. But what they did have a lot of was old mummy rags lying around. So they gathered up all the rags and they burned them in their trains. They burned their ancestors for fuel. Ooh, I'm a crocodile. Floating down the river. I'm a tree catching my own oranges as they fall from my head. I'm a little teapot, short and stout. Tip me over and pour me out. And hello to all the people who send me on the way. Pat on the back, have fun, it's your moment now. It's your turn to walk along the runway road. And me, I sent my better self on ahead. Your attention, please. Like at the end of the play, and all the actors come out and they line up and they look at you, and horrible things happen.